Торопиться мне некуда. Я сам себе хозяин, сам на себя работаю. Такова моя привилегия, отвоеванная годами упорного труда. Теперь я совладелец собственной фирмы. Хочу, иду и занимаюсь делами. Не хочу, сижу дома и кино смотрю. Денег, правда, не густо. Я посредник. Мой основной бизнес — промышленное оборудование. Запчасти для насосов, качающих нефть. Компаньон занимается покупкой и продажей, на мне финансы и бухгалтерия. Делаем 2-3 сделки в месяц. Моя доля примерно 3000 долларов. Иногда 2, иногда 5. Но мне хватает. Любовницы не имею, по ночным клубам не хожу, кокаин не нюхаю, казино не посещаю. К золоту, бриллиантам, спортивным автомобилям, мотоциклам, катерам, яхтам, горным лыжам и аквалангам равнодушен. Одежда, шмотки? Ну да, висят в шкафу несколько хороших костюмов, дорогих галстуков и рубах. Но то не одежда, а спецодежда. Мне скажут: «Что-то ты, чувак, какой-то странный, мутный, нетипичный хлопец. Вроде бы еще молодой, не глупый, а ничем не интересуешься, ничего тебе не надо». Ну, во-первых, моя работа, при всей ее кажущейся простоте, занимает по 10-12 часов в день. Позвонить, договориться, поторговаться, а то и подъехать для личной беседы. Подготовить сделку, принять деньги, отвезти деньги, нарисовать документы, заплатить налоги. В итоге приходится еще и выходные прихватывать. Во-вторых, у меня дом, жена и сын. Квартирная плата, перегоревшие лампочки, двойки в дневнике и т.д. и т.п. В-третьих, признаюсь, да, есть скелет в шкафу. Имеется стыдная страстишка. Мараю бумагу по ночам. Сочиняю романы. Не знаю почему. То ли хобби, то ли проклятие. Много лет я пытался не писать. В юности, да, сочинял запоем. Мечтал о литературной карьере. С этой же мечтой поступил в университет. Но впоследствии все похерил, презрел и забросил. Стал деньги делать. Были паузы по 2 или 2,5 года, когда я не родил ни строчки. Затем уже после тюрьмы, на 4-м десятке, пришлось с грустью себе признаться, что не писать я не могу. Желание писать меня изнутри жжет и мучает, толкает и насилует. Вне всякого сомнения, я хронический графоман. Вернемся в текст. Доходы мои можно обозначить как средние. И сам я средний, с какой стороны ни посмотри. Не высокий и не низкий, не толстый и не тонкий. Не урод и не красавец. Вот овладеваю наукой жить посредством. Уже овладел. Последние 2 года все излишки, сбережения и накопления уходили в стройку, в проклятый гараж. Но сейчас, очередным январским утром, я предпочитаю об этом не думать. Противно. Уже почти полдень, пора идти. В глаза визин, в ноздри семакс, в рот мятная конфета. Костюм, рубаха, часы, носки, галстук. Поверх всего модный дубленый пальтуган. Шарфы и шапки я не применяю с 15 лет. А вот перчатки уважаю, потому что кисти рук основательно поморожены еще в армии. В сильные холода тыльные части ладони неприятно ноют. Короче, наш бизнесмен готов к бою. Оснащает себя бумажником, телефоном, авторучкой. Нормальный, опрятный, весьма достойный мужчина. Моложе средних лет, уверен в себе. Чуточку пьяноват. Но сейчас он выйдет на свежий воздух в минус 30 и протрезвеет до нуля. Ключи, сигареты, зажигалку он кладет в кейс. Набивать мужской мелочью карманы брюк – ужасный моветон. Правильно опохмелившийся. Сейчас он почти весел и шагает бодро. Едет в лифте. Вежливо здоровается с консьержкой. Возле двери, ведущей непосредственно на улицу, задерживается. Рядом есть окно. Через него с предельной внимательностью изучает двор. Высматривает подозрительные автомобили, незнакомые, с затемненными стеклами и работающими моторами. Стоящая удобно, носом к выезду на улицу. Тревожная. Машины соседей давно известны, даже их номера выучены наизусть. Чужаков же следует опасаться. В портфеле сумма, достаточная для того, чтобы трое-четверо отважных уголовников безбедно жили на протяжении нескольких месяцев, не отказывая себе ни в чем. Когда-то покойный Юра грезил о таком варианте. Намекал друзьям и знакомым, что хорошо заплатит за информацию. Одинокий коммерсант, скромно пересекающий малолюдный двор в обнимку с портфельчиком, битком набитым деньгами, удобнейшая жертва для налетчика. Не жертва, а мечта. Солнце в последние годы, кажется, напрочь покинуло столицу моей страны. Смог, дым сотен фабрик, выхлопы миллионов автомобилей. Желтые лучи больше не ласкают эту часть суши. Осень, зима, ранняя весна осуществляются в декорациях, окрашенных разными оттенками серого, при низком давящем плотном небе. Безрадостно, мрачно, зябко. Машины не заводятся. В метро беспощадные сквозняки готовы в раз защекотать любого до насморка и ангины. Граждане сплошь продрогшие и выпившие. Тускло, кисло, скользко. Пар изо ртов, головы втянуты в плечи, руки в карманах, воротники подняты, варежки, перчатки, багровые носы, сопли, иней, мороз. Дворники истово скребут железными лопатами сухой голубой снег. Деловая активность стремится к нулю. Продавцы незамерзающих жидкостей для мывания лобовых стекол автомашин азартно подсчитывают барыши. Удачно вышедшие замуж женщины гордо щеголяют в шубах. Студенты, вибрируя, кутаются в поддергаки на рыбьем меху. Кое-кто в валенках, кое-кто в зипунах и кроличьих шапках, кое-кто вообще не вышел на работу. В 6 утра термометр упал до -34. Даже на зоне в такую погоду могут актировать день. Школьники ждут, что учебу отменят. Холодно, очень холодно. Но я не такой. Мне погоды нипочем, и машина моя стоит в тепле, и никакой мороз не в силах отменить мой график, и сам я привык, и отрицательные температуры мне не мешают. Утренний выезд из подземного гаража, возможно, лучшие минуты всякого дня, особенно зимой. Маленький пароксизм любви к комфорту. Не надо соскребать с машины снег, не надо беспокоиться, заведется или не заведется после морозной ночи. Просто отомкнуть дверь, небрежно зашвырнуть внутрь портфель, сесть и вперед. Январская стужа наблюдается через надежное стекло, как некий аттракцион. Нет, Юра, ты не прав. Кое-чего я все-таки достиг. Избавлен от главного шоферского кошмара — холодного запуска. Выкатываюсь на дорогу. Автомобиль мой черный, громоздкий и вместительный, правда, не новый, но выглядит почти как новый. Грузовики притормаживают, пропуская меня вперед, уважают. Благодарю, мужики. Когда-нибудь у каждого из вас будет такая же карета, прочная, безопасная и мощная. Искренне желаю. Согласен, сказал Юра. Бричка твоя не кислая. От неожиданности я едва не выпустил из рук руль. Я думал, ты исчез. Как исчез, так и вернулся. Что тебе нужно? Друг засмеялся. Побыть рядом. Ну и ладно, подумал я, пусть побудет, если хочет. Мне не жалко, даже любопытно. Главное — держать его под контролем.